Заговорщики смотрят вопросительно на своего главного. Мол, будем пить твое здравие, или сразу за государя примемся. Циклер одобрительно головой кивает, а вслух намекает. Коли воробей в гнездо к орлу залетел, так хода ему обратного не будет. Петруша за меня выпил. Спасибо ему, царю второму. И я в долгу не останусь. Давайте пить за легкую кончину его. Государь улыбается с видом простодушным. Кончина легкая, благословение Господне не всем дается. Иные в самом страшном виде на тот свет отходят. О смерти своей всегда полезно помнить. Этому и святые угодники поучают. Циклер опять изгаляется. У еретиков, собак, немцам продавшихся легкой кончины не бывает. Полно сим блядиным сынам христиан мучить. Закипело все внутри государя. Да разве один с девятью разбойниками сладит? Да ищ слуг целый дом. Раздул гневно ноздри государь, но вновь совладал с собою и в тон Циклеру насмешливо ответил. «Ну, а тебя, полковник, Христос десницей своей покроет и сохранит, як уж ты свят, словно агнец небесный. Так что ли мыслишь?» «Я промыслом и волю Божией на престол возведенный буду по милости твоей в земле лежать. А под тобой, полковник, будет перина пуховая и возглавие. А евнухи станут опахивать твое здоровье, чтобы мухи не кусали великого государя. А как срать пойдешь, спальники подтирать твое гузно угодливо будут. Ведаю, что для этого тебе трона хочется. А мне он нужен, чтобы Русь из темноты азиатской вывести, в коей коснеет она от века. Не дождемся, чтобы немец или лифляндец нас уважать стал, но бояться нас он будет. Петр громыхнул кулаком по столу. Вот для того флот строю, для того детей боярских уму-разуму набираться на чужбину посылаю, для того силу копим. Циклер налился злобной кровью. Ничего Петру не ответил, но негромко сказал Соковнину. — Ну, Алеша, пора! Историческая хроника. Яков Штылин, родившийся в мае 1709 года, искусствовед и гравер, профессор элоквенции, красноречия и поэзии, уже в 26 лет ставший действительным членом Российской академии наук, долгие годы записывал воспоминания о Петре тех, кто его лично знал. В 1786 году, сразу после смерти Штылина, вышло первое издание подлинных анекдотов Петра Великого, слышанных из уст знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге. Анекдот на языке того времени — короткий рассказ о любопытном событии. В этой книге, сразу же выдержавшей 5 изданий, есть рассказ князя Ивана Трубецкого, ставшего впоследствии фельдмаршалом. Соковнин, не хотевший еще дать приметить злодейский умысел, сказал: «Нет еще». Петр вскочил с великой отважностью, и, ударив Соковнина кулаком в лицо, так что тот упал, вскричал гневным голосом: «Ежели тебе еще не пора, сукин сын, так мне теперь пора». В сию самую минуту, точно в 11 часов, капитан гвардии Лопухин вошел с вооруженными солдатами. Преступники тотчас все пали ниц, признавши себя виновными. Государь приказал им вязать друг друга. Потом обратился государь к капитану и в первом жару дал ему пощечину, укоряя его, что он не пришел в назначенный час. Капитан вынул из кармана письменное повеление и показал его царю. Государь признался в своей ошибке, поцеловав капитана в лоб. Как прекрасен русский первозданный язык! Розыск. Петр сам пытал Циклера. На дыбе тот оказался куда скромнее, чем за пьяным столом. Государь усмехнулся. «Так кто из нас царь первый? Кто воробей, а кто орел?» «Празднословил я!» — прохрипел Циклер, висевший на дыбе с вывернутыми в суставах руками. «Всех заговорщиков назову! Еще Ванька Милославский говорил, гаденыша ядовитого Петрушку придавить надо!» Все показывали друг на друга, истязаний никто не вынес. Лишь молодой красавец Федька Пушкин терпел дольше всех. Выдержал он и дыбу, и битье кнутом. Но когда Емелька Свежев достал из жаркой печи раскаленные до бела клещи и стал ими отламывать по кусочку ребра, то и Федька во всем повинился. Он выпил поднесенный молодым палачом с Исоем стакан водки, облегчение тяготы ради, и выдавил из себя. Циклер шакал скверный подбивал. Царь, дескать, упрям, живет во всяческих утехах непотребных, казной зря трясет, да творит над всеми плачевны. А бегает верхом на кукуй к девке, один да по ночам, его легко подстеречь и изрезать в пять ножей, к тому, где сам Милославский покойный подталкивал. Верховный суд, наряженный государем из бояр, окольничьих и палатных людей, ознакомился с доносами, уликами, показаниями, пыточными речами. Приговор был такой. Главных злодеев Циклера и Соковнина четвертовать, Федьке Пушкину и остальным к заговору причастным рубить головы. 4 марта 1697 года Москва увидала зрелище страшное. Эпилог. За 12 лет до того в церкви святителя Николая Столпника, что на Покровке, со всеми почестями, приличными сану первого вельможи, земле было предано тело боярина Ивана Михайловича Милославского. Теперь родовой склеп вскрыли и из-под пола подняли на свет Божий, совершенно сохранившийся в сухости дубовый гроб. Вот его-то с откинутой крышкой и потащили 12 жирных горбатых свиней через всю Москву в Преображенское. На площади Солдатской слободы Преображенского пехотинцы выстроились четырехугольным каре. В ярких лучах вовсю разыгравшегося солнца весело блестели мушкеты, барабанщики выбивали искусную дробь. Казнью командовал капитан Иван Трубецкой. Возле эшафота, на сильном скакуне, нервно перебиравшим стройными ногами, восседал Петр, был он в темной епанче и бархатном трюхе. Облаченный в длинную до колен кумачевую рубаху, по помосту, тяжело скрипя досками, прохаживался Емелька Свежев, его помощник, простоватый Сысой, терпеливо сидел на ступеньках, пахнувших смолой. И вот раздались веселые крики черни. Минуя строй солдат, под эшафот подтащили разверстый гроб. По крутым ступеням на помост подняли сомлевшего Циклера. Сысой сорвал с него одежды. Подтолкнул, поставил на колени возле плахи и, цепко ухватив, растянул его правую руку. Емелька Свежев, надув свое зверское лицо, с утробным рычанием опустил топор. Циклер изумленно выкатил глаза, увидя, как его рука брякнулась на помост. Затем Емелька отсек левую руку с одного удара. И только с трех взмахов мясистые ноги по самый пах. Из кровавого обрубка хлестала густая кровь. Она лилась с эшафота и обогряла зловонный труп Милославского. Петр с удивлением вперился в обрубок, оставшийся от Циклера. Тот продолжал жить. Глаза вращали белками. Рот широко открывался, издавая глухой стон. То ли пощады просил запоздало, то ли посылал проклятие. Емелька взмахнул вновь, и голова брякнулась на землю под ноги Петру. Тут же был четвертован соковнин. Свежая кровь испачкала рубаху Емельки, полилась вниз на гроб. Емелька сбросил рубаху, обнажил широкую волосатую грудь. Петр сделал ему знак рукой: «Заканчивай скорей». Он куда-то торопился. Пушкин сам легко взбежал на эшафот, вытянул на плахе шею. «Не тяни, Емеля!» В этот момент он почему-то вспомнил, что прошлым летом дал палачу денег на избу, когда у того сгорело старое. Удар топора прервал эти неуместные воспоминания. Скоро закончились с остальными.